«А он с нами разве не входил в здание?» – уточнил Гудков. «Я что-то и не вспомню». «Не входил», – почти хором сказали все. «И сейчас не вернулся еще?» «Нет». «Макар, а давай я сбегаю, гляну». Подорвался Зёзик, который, похоже, мечтал улизнуть и поспать хоть часок. «А ну сядь», – рявкнул Гудков. «Дверь в здании заперта на засов изнутри, так что он не войдет, а будет стучать, так мы услышим». «Да он до утра теперь не вернется», – хохотнул Зубатов. «Там у этой блондиночки такие буксы, что ой». Люся посмотрела на него укоризненно, и он покраснел. «Товарищ Зубатов, попрошу не выражаться», – едко промолвила Клара и поджала губы. Она уже слегка пришла в себя, и только по дергающемуся глазу можно было понять, что недавно ее так перепугали дохлой рыбой. Экзекуция продолжалась еще примерно минут 40. Наконец, к огромному облегчению всех агитбригадовцев, Гудков устал, вымотался. Он, наконец, понял, что его угрозы и крики не оказывают на ребят никакого воздействия, да и сам окончательно умаялся. Поэтому со вздохом распустил нас, напутствовав грозными словами. «И пусть тот мерзавец, что сделал это, хорошо подумает. Я надеюсь, что человеческого в нем больше, чем мещанского, и завтра жду его с раскаянием». Мы все выдохнули и начали торопливо расходиться. «Нюра, Люся», — окликнул Гудков девчат, — «думаю, Клара одну ночь у вас переночует. Там есть еще угловая квартира, но у меня сейчас ключа нету. Завтра у коменданта возьму, и она переедет. Кто ж думал, что так все будет?» «Хорошо», — сказала Нюра, — «только тогда пусть Жоржик с Генкой сдвинут наши кровати. Мы втроем прекрасно поместимся». «Ой, сколько там того Генки», — с подвыванием зевнул Жорж и крепко, до хруста, потянулся, сам сдвину. «Но они тяжелые». Девчата и Жорж вышли в коридор, и оттуда долетали обрывки спора. «А ты чего стоишь?» – нахмурился, глядя на меня Гудков. «Или спать?» «Генка, уходи лучше побыстрее, а то сейчас опять за что-нибудь прицепится», – поддакнул Моня. «Спокойной ночи», – сказал я и вышел вслед за Зубатовым. Гудков выглянул в коридор, где Зубатов как раз заходил к себе в комнату. «Виктор, на минуточку», – отрывисто сказал он. «Иду», – подавил тяжелый вздох Зубатов. «Да нет, пошли лучше ко мне, здесь курить нельзя, а у меня балкон», — сказал Гудков. «Я вот что думаю». Концовку я не расслышал, закрыл свою дверь и приготовился рухнуть на кровать. Спать оставалось всего каких-то пару часов, и только я снял штаны, после инцидента у Клары Гудков позволил хоть сбегать одеться, как из квартиры Гудкова, справа раздались такие маты и крики, что я думал, у меня уши в трубочке посворачиваются. «Что там стряслось?» — подскочил я. «Сейчас я гляну», – кивнул Моня и просочился сквозь стену. Я принялся торопливо натягивать штаны обратно. Через секунду вернулся одноглазый и коротко сказал: «Мими». Рядом хлопнула дверь у бывалого, он тоже услышал шум. Я вылетел в коридор и толкнул дверь в квартиру Гудкова. «Что такое, Макар?» – спросил я, заглядывая внутрь. Картина, открывшаяся перед глазами, повергла меня в эсхатологический ступор. С потолка, на грязной веревке свисала дохлая кошка. Причем дохлой она была уже давно, примерно с месяц, если не больше, так как вонь от нее шла такая, что я торопливо зажал нос. При этом кошка казалась вполне живой, так как ее лапы подрагивали, а живот шевелился. От ужаса я аж вздрогнул, но потом увидел, как в прорехе в облезлой шкуре вываливаются белые мучнистые опарыши. Но самым жутким элементом зомби-натюрморта был невинный розовый бантик, аккуратно завязанный на шее у кошки. Точно такой же я видел у Мими на косичках. «Капец», — только и сказал я. Семен Бывалов, который заглядывал в комнату поверх моей головы, выразился значительно крепче. В связи с тем, что все агитбригадовцы были на глазах у Гудкова, а когда он выскочил на шум к Кларе, никакой дохлой кошки у него в комнате точно не было, то шум в этот раз решили не поднимать, девчат, Жоржа и Зёзика не тревожить, пусть спят. Бывалов, Зубатов и Гудков прошлись еще раз по всему дому, внимательно заглядывая во все возможные места, где теоретически мог притаиться злоумышленник. Меня же отправили спать и велели никому ни слова. А я что? Я ничего. Когда я вернулся обратно на квартиру, Мими, как ни в чем не бывало, сидела на сундуке, болтала ножками и баюкала куклу. «Я сейчас спать», — строго сказал я ей, — «а завтра у меня к тебе будет серьезный разговор». Мими ощерилась. «Зря ты ее ругаешь», — вступился Енох. «Этой кошкой она сделала тебе и остальным железное алиби». «А рыбой?» — ехидно хихикнул Моня. «Ну знаешь», — вскинулся Енох, — «но что там они обсуждали дальше я уже не слышал, провалился в сон. Утром, точнее уже ближе к обеду, агитбригадовцы опять собрались, и опять всем Гудков устроил головомойку. Мне повезло, или не повезло, нужно было идти к дознавателю, давать показания, как я обнаружил трупы в Хохотуе. Не знаю, что лучше, слушать гневные истерики Гудкова или давать показания дознавателю. К моей радости, дознаватель сегодня меня долго не мучил. Насколько я понял, в городе ночью случилась пьяная драка с поножовщиной, причем там какие-то лозунги кричали. Этот факт очень встревожил дознавателя, и сейчас он торопился на объект. Мне задали несколько типичных вопросов и заставили расписаться. Ответил. Расписался. Из-за всех этих событий наш гидбригадовский график совсем сбился, и сейчас у меня образовалось свободное время, которое я и решил потратить на выполнение просьбы Ирины. Нет, сделаем, как говорю я. Я чуть повысил голос. Моня идет к гидбригадовцам и слушает, что они там порешают. Моня, это важно. Врагов у меня хватает, и тот же Зубатов или Клара могут сделать крайним меня. Так что внимательно слушай и потом мне расскажешь. Тебе ясно? Ясно, буркнул Моня. Он был недоволен моим решением. Дальше, сказал я и перевел взгляд на Марусю. Мими, ты возвращаешься на мою квартиру. Охраняешь ее. Никого не калечить, не убивать. Никаких дохлых кошек, рыб и прочей живности. Тебе все ясно? Мими кивнула и, схватив куклу за ногу, поволокла ее за собой. Теперь Енох, слушаю. Скелетон был сама любезность. Тебе отдельное задание, вздохнул я. Найди того дедка и попытайся у него выяснить все об этом мужике. Ну, который повесился и у него рисунок на лбу был. А ты, тут же влез Моня. А я пойду выполню просьбу Ирины этой. Иначе не отцепится. Да и награду она обещала интересную. Как, взвился Енох. Ты что, сам идти туда собираешься? Ты с ума сошел? Успокойся, Енох, отмахнулся я. Ну что ты опять начинаешь? Там делов-то на 5 минут, но это опасно. Не согласился Енох. Да какое там опасно, возмутился я. Ты как наседка уже стал. Там работа такая, что даже ребенок справится. Пойти, найти этого призрака и упокоить. Все, ты не знаешь, что это за призрак. Не сдавался Енох. Енох, Ирина описала его. Там самый начальный уровень, даже не первый, скорее нулевой. А ты не думал, почему она сама не сделает это? Она не может. И ты пойми, не все владеют такими способностями. Зато она другое может. Не доверял бы я ей. Это потому, что ты ей не понравился и она на тебе отрывалась, поддел я его. Почему это я ей не понравился? Возмутился Енох. Она тебе угрожала, что выгонит из Хлябова. Влез Моня и тут же продажно добавил. Я тоже считаю, Генка, что тебе никуда идти одному не надо. Давай я с тобой пойду. Почему это ты? Заверещал Енох. Тебе же сказано идти на собрание и слушать. Вот иди и слушай. Ага, ты сам хочешь пойти. И пойду. Мы с Генкой и не такие дела проворачивали. Мы тоже с ним проворачивали. Между прочим, Лазаря я ему убить помог. Я, а не ты. Да ты знаешь. Тихо вы. Рявкнул я, не выдержав. Берите вон пример с Мими. Пошла и дисциплинированно исполняет. Но, Генка, так, все, рявкнул я, окончательно теряя терпение, быстро дуйте по местам, выполнять. Призраки, ворча и возмущаясь, ретировались, а я пошел на окраину Хлипова. Там, в доках, находился мой заказ, призрак, которого нужно было упокоить. Вообще Хлябов был довольно уютным, я уже говорил, что местный глава лелеял великие амбиции, надеясь пробиться наверх, аж в Москву, поэтому работал на совесть. Хотя в это время многие работали на совесть, так как наивно верили в счастливый и справедливый исход, и благоустройством города занимался с полной отдачей. Здесь не было так характерных для остальных городов туалетов скворечников на каждом углу, огромных тухлых луж возле колонок и колодцев, стихийных помоек и свалок тоже не было, зато везде были клумбы, парки, газоны, скверы и маленькие, но уютные беседки, где красивые комсомолки любили читать книжки. Старинные памятники он приказал снести, директива такая была, везде все дореволюционное посносили, но уничтожать запретил. Натомись в одном из парков он велел сделал экспозицию из античных и прочих скульптур, назвал ее «От обезьяны к человеку» – эволюция мещанского мировоззрения, так что можно было ходить любоваться без боязни прослыть контра и враждебным элементам. Но не в том дело, а веду я к тому, что как только начался район доков, я аж обалдел. Такие трущобы я видел только в фильмах о притонах Бангладеша и гетто Пакистана, хотя здесь они были еще грязнее и запутаннее. Здесь было сыро, Пахло гнилой тиной и выгребными ямами. Неприятная прогулка, в общем. Вот не мог он где-нибудь в парке, на клумбе среди незабудок и лютиков поселиться. Ну, почему таких вот призраков всегда тянет в вонючку? Искомый призрак, по словам Ирины, обитал в большом, ныне заброшенном ангаре, который аж покосился от старости. Раньше в нем зимовали рыбацкие лодки, потом там устроили склад для овощей, а потом и вовсе забросили. Кстати, овощи не все оттуда убрали, и сейчас давно перегнившие остатки ровным слоем покрывали весь пол, который из-за этого аж пружинил при ходьбе. Ну и где этот призрак? Я обошел весь ангар, но что-то никаких следов не увидел. Эй, призрак, а ну, давай выходи. Теряя терпение, крикнул я в пустое полутемное пространство. В ответ, тишина. Неужели обманула Ирина? Интересно, зачем ей это? Я же не напрашивался. Сама меня выпросила у Гудкова и уговорила заняться этим делом. Да и награда была такая, что я не смог устоять. Да нет, просто он прячется. Леопольд, подлый трус, выходи. Дурашливо протянул я. Сбоку раздался отчетливый шорох. Я резко обернулся на звук. И в этот момент почувствовал мощный удар по голове сзади. И все, дальше, темнота. Глава 5. В себя приходил тяжко. Сквозь плотно тягучую боль пытался продраться наружу, но не получалось что-то никак. Такое впечатление, словно меня сунули в густой кисель из обжигающей боли. Что ж так плохо-то, а? Наконец, собравшись, мощным усилием воли я таки вынырнул из бессознательного клея и с трудом разлепил глаза. Болело все, каждый сантиметр головы, каждая молекула головного мозга. Невольно я застонал, очнулся, ударил по ушам знакомый голос, да так громко, что я поморщился. «Моня!» – прохрипел я, «не ори!» «Генка!» – свистящим шепотом завопил Моня и вдруг сообщил мне, «ты живой!» По поводу последнего я был не совсем уверен, но разубеждать Одноглазого не стал. Когда взгляд сфокусировался, я обнаружил себя лежащим на грязном вонючем полу ангара, а вокруг меня собралась вся моя нечисть. Енох, Моня и Мими. Но если Енох и Мими хранили молчание, Енох озабоченные, а Мими, как обычно, отстраненно равнодушные, то Моня метался, словно бешеная пчела, которая с дуру обожралась перебродившего меда. «Генка», — сказал Енох, и вид у него был крайне серьезный, «ты же чуть не погиб». «Ой-ой-ой», — простонал я, «если бы не Мими», — продолжил он, «ты бы точно умер, Мими». Удивился я и перевел взгляд на Марусю. Та не обратила на меня ровно никакого внимания и продолжала заниматься куклой. «А при чем здесь она?» «Мими тебя нашла и испугнула тех, кто на тебя напал», — пояснил Енох. «А как она тут оказалась?» «Не понял я. Я же отправил ее домой». Я перевел взгляд на Мими, но та сделала вид, что кроме куклы ее больше ничего не интересует. «Мими, ты почему ослушалась?» «Из-за слабости у меня не получилось придать голосу строгости. Возможно, поэтому Мими меня проигнорировала». И тут мне в голову пришла еще одна мысль. «Ладно, предположим, Мими выследила меня, пришла и спугнула нападающих. А вы-то как здесь оказались?» Енох смущенно потупился, а Моня вообще сделал вид, что внимательно наблюдает, как Мими играется с куклой. «Бунт?» – тихо спросил я. «Пойми, Генка», – печально сказал Енох, – «мы же от тебя зависим, мы повязаны. И если бы они тебя убили, то непонятно, что с нами было бы. Ну, кроме Мими, наверное. Поэтому мы не можем рисковать тобой. Вот, значит, как, у меня появилась охрана, или таки тюремщики». Но разбираться с моральной дилеммой лежа на грязном полу и вдыхая миазмы тухлых испарений, мне совершенно не улыбалось, поэтому я попытался встать. Голова сразу же отозвалась вспышкой дикой боли. Поневоле я застонал. «Попробуй через правый бок, потихонечку», — посоветовал мне наблюдавший Енох, «индийские йоги так делают». Я внимательно посмотрел на него, но он сделал вид, словно это самые обычные знания любого призрака. «Мими», — сказал я, — «кто на меня напал? Ты видела?» Мими сперва пожала плечами, затем кивнула и сказала: «Пы». «Понятно», — вздохнул я. «Это были люди», — вдруг сказал Моня. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся я. «Следы», — Моня указал на отпечатки обуви. «Взрослые, мужчины, двое. Ты прям как Шерлок Холмс и собака Баскервилей в одном флаконе», — язвительно прокомментировал Енох. «Почему это?» — взвился Моня. «Умничаешь, когда не просит, и бесишь так, что пристрелить хочется», — он обидно заржал. Моня надулся. «Ладно», я с трудом встал на ноги и попытался отряхнуть грязь с брюк. «Надо отсюда уходить. Сумку не забудь», — кивнул Енох на мой рюкзачок, который я сшил самолично из всякого ненужного клари хлама. Он был небольшой, но зато его было удобно таскать на плечах. «Угу», — сказал я и поплелся к раскуроченному рюкзаку. Мда, досталось ему знатно. Я поднял рюкзак и, постановая от боли в голове, натянул лямки. Заодно прохлопал себя по карманам и застонал уже громко. «Что-что случилось?» — насеткой закудахтал енох. «Нож», — выдохнул я, в смысле заточка, что дал отшельник. «Нож пропал. Кто тебя так?» Ко мне заявилась с очередными претензиями, или хотелками Клара, но, увидев, в каком я состоянии, передумала добивать меня. «Не знаю», — страдальчески прошептал я. «Держи». Клара протянула мне узел со льдом. «Прикладывай давай. Так холодно же. И жжется». Попытался воззвать я к материнскому инстинкту Клары. Увы, но не вышло. «Давай прикладывай побыстрее», — фыркнула Клара. «Некогда мне на тебя тут любоваться. Ты хоть в курсе, что Ирина вытащила Виктора на свидание? Какой кошмар!» Я постарался вложить хоть немного эмоций, чтобы уж совсем равнодушно не получилось, но, когда говорил, потревожил разбитую губу и получилось достаточно убедительно. Во всяком случае Клара прониклась и еще минут пять обличала мелкую хищницу Ирину, которая разевает роток на чужую собственность. Под чужой собственностью, очевидно, подразумевался Зубатов. «Интересно, а он сам-то хоть знает об этом?» Когда она ушла на разборку, енох сказал: «Я думаю, что Ирина тебя туда специально послала. Никакого призрака там нету. Чтобы отобрать нож, думаю, да», — кивнул он. Из воздуха материализовался Моня. «Ну что?» — опередил меня енох. «Следы при выходе из ангара теряются», — вздохнул Моня. «В смысле теряются?» — всплеснул призрачными руками костяшками енох. «В прямом», — ответил одноглазый. «Такое впечатление, что они шли, шли, а потом исчезли или полетели по воздуху. Этого не может быть», — воскликнули мы с енохом одновременно. «Сами идите посмотрите», — возмущенно огрызнулся Моня. «Надо догнать Клару, я с трудом, но я таки слез с кровати». «Ты куда? Лежи», — воскликнул енох. «Надо срочно поговорить с этой Ириной», — сказал я. «Она сейчас с Виктором. Клара пошла туда. Значит, она знает, где они. Я не хочу ждать до завтра. И что ты ей предъявишь?» Насмешливо поддел меня енох. «Что она отправила меня на такое и подставила. А она скажет, что вообще не в курсе всего этого», — поддержал Моня еноха. «Но призрака там не было. Откуда ты знаешь?» — покачал голым черепом енох. «Раз ни я, ни вы не видели, значит, нету и не было его там. А, может, он сперва прятался, а потом эти парни, что напали на тебя, упокоили его твоим ножом». Я завис. Такое развитие событий я даже не рассматривал. «Что мне делать?» — глухо спросил я. «Лежать и выздоравливать», — ответил енох. «Но мы сами». С этими словами енох и Мими вышли из комнаты. Возле меня остался сторожить Моня. «Моня», — сказал я слабым голосом, — «идем искать Клару». «Лежи», — непреклонным тоном велел он. «Да что это такое? Только нянек мне не хватало». Окончательно вышел из себя я, откинул одеяло и вскочил с кровати. Обулся и вышел в коридор. «Генка», — Моня возмущенно парил сзади, — «вернись в постель, тебе надо отлежаться». Он еще что-то бубнил, да так громко, что я из-за него чуть не спалился перед Гришкой. «Генка», — позвал он меня, — «что с тобой?» «А что, я тебя уже второй раз зову, а ты не слышишь? Что случилось?» «А, да это я не выспался», — состряпал реальную отмазку я. «Ха, это я не выспался. А вот что делал ночью ты?» — хохотнул Гришка. Он был в прекрасном и даже приподнятом настроении. «А, да ты же не знаешь», — вспомнил я, — «что он не ночевал дома». «Ты о чем?» «Да у нас тут сперва всю ночь черти что творилось, затем Макар всех собрал и полночи ругался». «Что творилось? Почему ругался?» — живо заинтересовался Гришка. «Сплетни, интриги и всякие жареные новости он люто любил. Да кто-то подбросил Кларе дохлую рыбу в кровать», — начал я, но тут открылась дверь из квартиры Гудкова, и он едко сказал: «Спасибо, Капустин, дальше не продолжай, мы сами с Карауловым разберемся», — и бросил Гришке: «А ты зайди». Гришка вздохнул и поплелся на ковер к шефу, а я вышел из здания на улицу. А там было хорошо. Приятный вечер, такой тихий и прозрачный, как шелк, такой нечасто бывает. В воздухе остро пахло какими-то приятными ночными цветами и гороховым супом из чьего-то окна. Моня следовал за мной как собачка. «Куда Клара пошла?» — спросил я. «А я откуда знаю?» — закрысился Моня. «Тебе надо, ты ищи. А не можешь найти, иди обратно и ложись в кровать. Тебе лечиться надо. Там, может, и переломы есть. А ты ходишь тут, не дождешься», — усмехнулся я и прикинул, что злачные места в Хряпове концентрировались на главной улице. Если они и пошли, то туда. Думаю, Ирина его в ресторан поволокла, предположил я, можно обойти все рестораны. Их тут, если не путаю, 3 или 4. 3, вздохнул Моня и прибавил, вот ты упрямый, Генка. Я должен найти свой нож, отомстить тем, кто чуть не убил меня и поговорить с Ириной. Я сделал пару шагов по направлению к улице с ресторанами, но сразу же остановился. Неожиданно мне в голову пришла другая мысль. «Ты чего это?» – подозрительно спросил Моня. «Сначала я должен поговорить с тем дедком, который призрак». Я круто развернулся и отправился на улицу, где в прошлый раз встретил развеселого дедка, который так боялся Ирины и видел самоубийцу со знаком на лбу. Дедка я обнаружил на том же месте. Он пытался прыгнуть в фонтан, но так, чтобы при этом были брызги. Прыгал он хорошо, а вот с брызгами у него никак не получалось. Но дедок оказался упорным и не сдавался. «Привет, труженикам призрачного фронта!» Поздоровался с ним я. «Сам привет!» – буркнул дедок, продолжая свои прыжки. «Мы в прошлый раз не договорили», – сказал я, «так что там по поводу знака на лбу у повешенного не интересует». Фыркнул дедок и прыгнул так сильно, что буквально перемахнул через фонтан. «Чего это вдруг?» – удивился я. «Договор, есть договор. Ты не только неудачник, но еще и врун», – заявил дедок. «Ты давай полегче», – вызверился на него Моня. «Думай, кому ты и что говоришь, а то Генка сейчас прямо тебя упокоит. Да так, что попадешь куда не надо. Потому и врун», – настойчиво повторил дедок. «И ты тоже врун». «А я почему?» – удивился Моня. «Сам же знаешь, что нету больше у него ножа», – насмешливо хмыкнул дедок. «Так что и интересу болтать со всяким сбродом больше у нас тоже нету. Ты гля, какой борзый!» – всплеснул руками одноглазый. «А вот и неправда», – спокойно сказал я, сдерживая ярость. «Ножа у меня действительно нету, но упокоить я могу. Я слова специальные знаю, ведь у меня и нож-то появился недавно, а до этого я же как-то упокаивал». «Врешь», — не поверил дедок. «Ну проверить ты не сможешь, пока мы не побеседуем», — ответил я. «Так что давай решай, будешь рассказывать или нет, а то я прошлую ночь не спал, и вторую я тоже тратить на болтовню не хочу. Лучше пойду спать». «И то правда», — обрадовался Моня, — «пошли спать лучше». «Погоди», — всполошился дедок, — «поклянись, что ты можешь упокоить». «Да зачем мне это?» — решил взять на понт призрачного старичка я. «Ты все равно ничего не знаешь, захихикал дедок, «а ты хитрый, я кое-что знаю, но пока не поклянешься, мне нет смысла тебе ничего рассказывать». «Тогда спокойной ночи», — сказал я и зло сплюнув, пошел обратно. «Да, я что-то до того устал и вымотался, что бегать по ночному городу и играть в догонялки с дедком, с Ириной, с неизвестными похитителями ножа, с Кларой и со всеми остальными совершенно не хотелось. Пойду лучше высплюсь, а потом все остальное». Что-то на меня такое безразличие нашло, что я, не дослушав, что там лепетал дедок, развернулся и пошел обратно. Но стоило только войти в свою комнату, как появился дедок. «А ну пшел вон!» — налетел на него Моня, но дедок только отмахнулся. «Не мельтеши, ты мне все равно ничего не сделаешь, как и я тебе, так что давай не мешать друг другу. Быстрее поговорим, быстрее все выясним и разойдемся». «Ну давай, говори», — буркнул я, раздеваясь, «только кратко. Спать хочу, или приходи завтра». «Так спрашивай», — развел руками дедок. «Хорошо», — кивнул я и задал первый вопрос. «Так что там с тем висельником не так было?» «Да понимаешь ли, тут такое дело. Был у нас в Хряпове истопник Тарелкин. Хороший, кстати, истопник. Член в партию, активист. И тут вдруг в один прекрасный день, как говорится, нежданно и нагаданно пришел домой после профсоюзного собрания и повесился. Так, может, его на собрании пропесочили?» — предположил я. «Ему стыдно стало, вот и повесился. Там на собрании обсуждали революционные протесты против карманы». «Что за карманы?» — влез не кстати Моня. «Не карманы, а карманы», — покачал головой дедок, — «темнота ты бескультурная. А еще одноглазый, кармана — это военный диктатор в Португалии. Генерал, между прочим». «Давай ближе к теме», — поморщился я и сделал замечание Моне. «Моня, еще раз влезешь не по делу, будешь сидеть в кукле». «У тебя нет куклы», — хмыкнул Моня. «Зато кукла есть у Мими», — теперь уже хмыкнул я, — «и она тебя качать постоянно будет». «Молчу», — сразу стал шилковым Моня и действительно замолчал. «Умеешь», — с уважением похвалил меня дедок. «Эк, выдрессировал ты их, как шилковые». Моня вскинулся едко ответить, но, наткнувшись на мой предупредительный взгляд, надулся и замолчал. «Продолжим», — подбодрил дедка я, — «так что там не так с Тарелкиным, ну он весь день нормальный был, веселый даже», — начал перечислять дедок, «ничего, как говорится, не предвещало. Так, может, его девушка бросила, тоже мимо, у него была девушка, Лёля, красивая, они даже заявление в ЗАГС подали, может, поругались, тоже нет, Лёля очень его любила и очень хотела замуж», опроверг мое предположение дедок, и, кроме того, на лбу у него выцарапан такой знак, а он не мог сам себе выцарапать и потом повеситься, задумался я, доктор сказал, что выцарапано было уже после того, как он умер, мда, дела, покачал головой я, они нашли, кто это сделал, нет, да и кто там искать будет, понятно, кивнул я, хоть и было ни черта непонятно, а с Ириной этой что у вас не так, гнилушка она, сказал дедок и при этом воровато оглянулся, не слышит ли кто, что такое гнилушка, спросил я, бесиха она, почти не слышно сказал дедок и торопливо добавил, так что, упокоишь теперь, еще пару вопросов, не стал уступать я, ну давай, вздохнул дедок, кто на меня напал в ангаре, это из шайки рыжего, сказал дедок, они обычно ошиваются на рынке, кто их послал, и зачем, ну ясно кто, округлял глаза дедок, рыжий, а зачем, не знаю, сам у него спроси, это Ирина меня сдала, не знаю, развел руками дедок, может и она, кстати, она когда-то была полюбовницей рыжего, а потом он ее прогнал, у него молодая маруха появилась, хм, странно, задумался я, все, я больше ничего не знаю, упокаивай, ты обещал, ничего не оставалось, как прочитать слова заклинания, и, через миг, вредноватый дедок исчез, развеялся. «Все, можешь отмереть», — разрешил я надутому Моне. «Я ложусь спать, а ты следи. Чуть что, буди меня». «Хорошо», — буркнул Моня, — «а все-таки старый хрыч тебя надул». «Почему это?» «Мне кажется, что он здесь все знал. Просто не хотел рассказывать». «Ну пусть это будет уже на его совести», — зевнул я и продолжил раздеваться. «Завтра трудный день, так что хоть высплюсь». «Интересно, Клара с Ириной подрались?» Поддел меня Моня из вредности, но в теле пацана был взрослый человек, так что на меня глупые подколки не подействовали. Хорошо бы Ирина Кларе накостыляла, вздохнул я, почти проваливаясь в сон, меньше будет бегать за Зубатовым и фантазии свои пытаться воплотить в жизнь. Эх, не жалеешь ты девушек, Генка, хихикнул Моня, но я его уже не слышал. Провалился в царство Морфея, но долго поспать мне не дали, не суждено, видимо, было мне и сегодня ночью поспать, скрипнула дверь и сон ушел из моих глаз, я скосил взгляд, в квартиру вошла Мими, причем скрипнула запертая на засов дверь, я поднял голову от подушки и невольно охнул, платье на ней было порвано, волосы распатланы, и неизменной куклы тоже не было, глава 6, эпическая сила, потрясенно выпалил Моня, рассматривая одним глазом открывшуюся картину, а обалдеть от чего было, в отдельном кабинете провинциального ресторана, который и рестораном называть можно было лишь с большой натяжкой, прямо на полу лежали три трупа, Ирины, Зубатова и незнакомого мне официанта, горло Ирины было перерезано, точнее создавалось такое впечатление, что оттуда зверски вырвали большой кусок вместе с гортанью, официант выглядел чуть получше, ему просто проломили голову бутылкой шампанского и сейчас под ним натекла огромная лужа крови пополам с комочками мозговой субстанции, никогда бы не подумал, что у официантов может быть столько мозгов, а вот Зубатов, как ни странно, был абсолютно цел, как огурчик, и лишь отсутствие дыхания и сердцебиения, что подтвердил случайно затесавшийся на гулянку в общем зале фельдшер, указывали, что его с нами больше нет, с ума сойти. В очередной раз растерянно повторил Моня, я ответить ему не мог, иначе это странно было бы воспринято окружающими. В кабинет набилось народу столько, что яблоку негде было упасть, от служащих заведения до посетителей, и даже репортер один затесался. Поэтому Моня мог причитать сколько угодно, я вынужден был молчать, ведь деваться мне было некуда. Расступись, дайте пройти, дорогу, раздался зычный начальственный рык, но небольшая толпа, и так опьяненная свежей кровью и любопытством, сомкнулась еще плотнее, дорогу, требовательно гаркнуло еще несколько казенных глоток, понемногу начальство пробивало себе путь сквозь стадо зевак, голос раздавался все ближе, мысли мои заметались в поисках выхода, но из-за такой толпы уйти незаметно теперь стало невозможно, ну и черт с ним, буду смотреть чем все закончится, Генка, уходи, они же могут к тебе прицепиться, подкинул дровишек в пожар моего беспокойства Моня. Я в какой раз пожалел, что не умею воздействовать на призраков физически, так хотелось его чем-нибудь треснуть. «Енох», — хрипло прошептал я, скорее просипел. Ответа не последовало. «Енох», — чуть громче, чем следовало, рыкнул я. «Что?» — повернулся ко мне репортер, но я пожал плечами, кивнул на официанта и доверительно сказал: «Какой ужас! Мдас, кошмар!» — охотно подтвердил писака и вдруг спросил: «А вы что, знакомы с убитыми?» «Да кто ж их не знает?» — пожал плечами я. «Вон тот прибыл из соседней губернии с агитбригадой, давали недавно генеральную репетицию». «Ага, я тоже посетил», — кивнул писака. «Там еще в конце телега с трупами приехала. Женщина работала в клубе, ее в Хлипове все знают. А официант? Думаю, что завсегдатай сего почтенного заведения его знают лучше меня». «Мдас», — поскреб кудрявую голову акула-пера, «а вы чем занимаетесь?» «А я, воспитанник трудовой школы», — честно ответил я. «А что воспитанник трудовой школы забыл в ресторане?» Попытался поддеть меня журналюга. «Увольнительная у меня сегодня», — доверительно сказал я, «и вот, пользуясь возможностью, желал мамзельку склеить, чтоб приличная была». «Понятно-с», — кивнул журналюга и потерял ко мне всякий интерес, сосредоточившись на том, что таки протиснулись начальственные личности и принялись выяснять, что здесь произошло. «Енох пропал», — растерянно сказал Моня, появившись прямо у меня перед лицом. Я изогнул бровь в вопросительном жесте. Задавать вопросы и опять попасться на прицел журналиста было чревато. «Что?» – затупил Моня. Я изогнул вторую бровь. «Что такое?» – продолжал изображать дятла Моня. «Ну вот как ему объяснить, если говорить я не могу, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания?» Я еще раз бросил взгляд на трупы. У всех на лицах застыло одинаковое выражение – крайнего удивления. Это меня зацепило. Ведь если Зубатова непонятно как убили, то теоретически он мог в этот момент удивиться. Даже в ситуации с официантом я еще кое-как допустить могу. Но вот Ирина. Никогда не поверю, что она удивлялась в том момент, когда ей вырывали гортань. Боль, ужас, ярость, все что угодно, но только не удивление. Вот это-то и было самым странным и нелогичным. Еще такие моменты меня цепанули тоже. Куда девался Енох? Что случилось с Мими? Кто отобрал у нее куклу, которую она почти никогда не выпускала из рук? Где Клара? Причастна ли к этому Клара? Дайте пройти. Опять раздались голоса. Смутно знакомые голоса. Я вздрогнул. Вот и Гудков пожаловал. Ну так-то это логично. Виктор Зубатов из агитбригады, которую возглавляет Макар. Так что, конечно же, ему сообщили в первую очередь. А ты здесь что делаешь? Зацепился за меня взглядом Гудков. Все побежали, и я побежал, пожал я плечами, интересно же, что случилось. А потом смотрю, а тут Виктор. Журналист развернулся и впился в меня пронзительным взглядом. А я говорил, тебе надо было уйти незаметно, попенял меня Моня, сейчас начнется. Я пожал плечами. Журналист расценил это, как мой ответ ему и, кажется, обиделся. А что ты делал? Начал было Гудков, но я перебил. Макар, ты же сам меня видел в коридоре. Я с Гришкой разговаривал. А сюда тебя чего принесло? Нахмурился Гудков. Да я так просто изобразил смущение я. Отвечай, Капустин. Иначе я за себя не ручаюсь. Рыкнул Гудков. И я сделал вид, что испугался. С мамзельками хотел познакомиться. Навостривший уши журналист отмер. Гипотезы, высказанные ему и Гудкову, вполне сходились. Да ты. Задохнулся от возмущения Гудков. А ну марш домой. Скажешь Бывалову, что ты под домашним арестом. Я вернусь и разберемся с тобой еще. Выпустив пар, Гудков принялся разговаривать с представителями властей и рабочей милиции. А я пошел домой. Кстати, мне показалось или нет, но вот Гудков ни капельки не расстроился, обнаружив, что Зубатов мертв. А ведь они были приятелями. Во всяком случае держались вместе и поддерживали друг друга. Из всех агитбригадовцев Макар его выделял. Или он себя так в руках умеет держать. Я шел по пустынному в это время городу, щурясь от редких уличных фонарей. Мимо меня неспешно проехал тарантас, я посторонился. «Как думаешь, куда пропал Енох?» — подал голос Моня. Зная его, не удивлюсь, что он спокойно ждет нас на квартире, пожал плечами я, и даже придумал вполне аргументированное обоснование. «Мне почему-то кажется, что это Клара их, и официанта», — хмыкнул я. «Ну а что?» Она пришла в ресторан, выяснила, где Зубатов, зашла в кабину и увидела его там с этой Ириной, — сказал Моня, у нее воспылала ревность, Вот она в сердцах и убила их, и официанта заодно. У них у всех на лицах было удивление, заметил я. Ну, они могли удивиться, что она их нашла, предположил Моня, но умолк, и сам понимая, сколь нелепы его домыслы. Ага, еще скажи, что гортань у Ирины вырвала тоже она. Зубами, видимо, хмыкнул я, и Моня, надувшись, обиженно умолк. До самого дома мы шли в молчании. Уже в коридоре Моня вдруг сказал: «А ты заметил, на ладони у официанта такой же знак?» «Что за знак?» В сердцах воскликнул я. «Надо же, я проглядел, а этот гад только сейчас мне сказал. Ну, кружочек с треугольничком и точечка», вякнул Моня, глядя, как я начинаю закипать, и виновато протянул: «Я думал, ты тоже увидел». Ответить я не успел, открылась дверь, и заспанная Люся сердито мне сказала: «Капустин, ты хоть время видел? Ночь на дворе, а ты, мало того, что шляешься где попало, так еще и шумишь тут». «Зубатого убили», тихо сказал я. «Ирину тоже». Люся охнула. За ее спиной раздался сонный голос Нюры, но я уже пошел дальше. Хоть мы и жили в этом доме одни, своей группой, но квартиры Гудков велел всем запирать на ключ. Особенно, после того случая с дохлой рыбой и кошкой. Поэтому я вытащил большой латунный ключ и принялся отпирать замок. К моему удивлению, руки у меня заметно так подрагивали, и в замочную скважину я смог попасть только с третьей попытки. «Генка!» По лестнице послышались торопливые шаги, и меня моментально окружили взволнованные Нюра, Люся, Зёзик и Жорж. «Что? Что случилось? Что с Виктором? Рассказывай же!» Меня буквально засыпали вопросами, и пока я собрался ответить, как раскрылась дверь и оттуда выглянула Клара. Вид у нее был при этом да нельзя странный, на щеках лихорадочный румянец, глаза горят. «Да что рассказывать? Я ходил в ресторан», — сказал я, «и там увидел в одном из кабинетов толпу людей и услышал крики. Ну, я и полюбопытствовал. Тоже заглянул, а там на полу Виктор, Ирина и официант, все убитые. Ах ты ж божишь мой!» — охнула Люся. А Нюра заплакала. Парни принялись растерянно комментировать, а я посмотрел на Клару. Она стояла практически с бесстрастным выражением лица, лишь в глазах промелькнуло мрачное торжество. И я так и не понял, к чему это. «Генка, я ты точно видел, что он мертв?» — спросил Жорж. «Может, он просто ранен, или без сознания?» Ответить я не успел, потому что в этот момент Моня воскликнул: «Генка, глянь на Клару». Я обернулся и увидел, как из-под наброшенного домашнего халата, одна пола которого внизу чуть разошлась, показался край шерстяного платья, в котором она обычно ходила на улицу или по делам. «И на обувь ее глянь», — не унимался Моня. Я глянул. На ногах у нее были черные ботинки, заляпанные свежей рыжей грязью ботинки. «Угу», — пробормотал я. «Что угу?» — возмутились агитбригадовцы. «Рассказывай давай». Пришлось подробно рассказать всю версию, как и то, что Гудков отправил меня под домашний арест. «Ну так ты должен сказать об этом Семену», — покачала головой Нюра, подошла к двери бывалого и постучала в дверь. В ответ — тишина. «Семен!» — уже громче стукнула Нюра. «Тишина! Его нет дома», — удивилась Люся. «И куда это он на ночь глядя ушел?» — поморщился Жорж. «Так, а Гришка хоть на месте?» — спросил Зёзик. «Сейчас схожу гляну», — ответил Жорж и спустился вниз. Гришкина квартира находилась на первом этаже. Оттуда послышался стук в дверь, словно носорог со всей дури долбился. Не услышать было нельзя. Затем раздались встревоженные голоса. «Гришка на месте?» — выдохнула Люся. «Оказалось, что мы все, включая и меня, стоим, затаив дыхание и прислушиваемся к звукам снизу. Получается, что нет только Семена», — констатировал Зёзик. «И Гудкова», — сказала Нюра. «Гудков в ресторане», — ответила Люся и переспросила у меня. «Он там остался?» «Да, он дает показания». «Генка, вот ты не можешь без приключений. Давай рассказывай». По лестнице поднялись Жорж с Гришкой, и, конечно же, Гришка тоже прицепился ко мне с расспросами. Он был заспанным, предыдущая ночь с блондинкой явно не прошла бесследно, и оттого особо злым. Пришлось рассказывать заново. «Все, я иду спать». Наконец не выдержал я, когда молоть языком совсем устал. «Нет, никто никуда не идет. Давайте не будем расходиться, товарищи», — возмутилась Нюра. «Мы должны держаться все вместе». С чуть истерическими нотками поддержала ее Люся. «Да ну тебя!» — скривился Гришка, который, как и я, ужасно хотел спать. Гудков не говорил, чтобы мы все толпой ждали его посреди коридора. «Наоборот, я предлагаю идти всем спать, а если Макар вернется и ему нужна будет помощь?» — задала резонный вопрос Люся. «Тогда он разбудит тех, кто ему нужен, отрезал Гришка, нет смысла нам всю ночь торчать в коридоре. А если тот человек, преступник, который убил Виктора, заявится сюда? Дрожащим голосом спросила Нюра, и стало понятно, что она смертельно боится. Да никто сюда не заявится, отмахнулся Гришка, кому мы нужны? Но кто-то же подбросил Кларе дохлую рыбу, а Макару повешенную кошку. Прошипела Люся и посмотрела на нас всех затравленным взглядом. Повисло задумчивое молчание. Все думали, искали выход. Я же молчал просто так, в надежде, что рано или поздно все эти тревожные разговоры иссякнут, и мы, наконец, разойдемся спать. Запрем дверь внизу на засов. Вот никто и не зайдет, сказал Жорж. Если этот кто-то захочет, то сможет и через окно влезть, и через чердак, пискнула Нюра. Нет, я считаю, что мы должны держаться вместе, иначе нас всех по одному перебьют. Они приянлись спорить, доказывать что-то друг другу, аргументировать. Нюра и Гришка аж поссорились. Наконец, Жорж не выдержал и сказал: «В общем, поступим так. Сейчас все дружно расходятся по квартирам спать. Входную дверь запираем на засов и будем дежурить по очереди. Сейчас я, через 2 часа, Зёзик, потом Гришка, потом Генка». «Генка еще ребенок», вступилась за меня Нюра. «Это может быть опасно. Этот ребенок шляется ночами по кабакам и постоянно попадает во всякие неприятности», хмыкнул Зёзик, «так что нормально ему будет дежурить. Он мужик, а не кисейная барышня. А если что-то эдакое будет, то от него требуется просто поднять крик», поддержал Зёзика Жорж. «А дальше мы уж сами. А давайте мы сдвинем кровати, и Зёзик пусть ночует у нас», пискнула Нюра. «О, это я с радостью», молодецки крякнул Зёзик. «Дурак, я же не в том смысле», фыркнула Нюра и вспыхнула до корней волос. «Зачем вам этот Зёзик, барышни?» Моментально проявил интерес Гришка. «Он старый и печальный, к тому же храпит, да и сам боится. А вот я, товарищи, хватит хохотушки устраивать. Наш товарищ погиб, а мы тут пошлые вещи обсуждаем. Как-то не по-человечески», попенял всем Жорж. Все сконфуженно умолкли. «А коли нету других идей и возражений, то расходимся по квартирам, товарищи», велел Жорж и первым пошел вниз. С огромным облегчением я вошел в квартиру. Клара, которая все это время, пока шло обсуждение, безучастно стояла и просто смотрела, тоже закрыла дверь. Я услышал скрежет запираемой на замок двери. Вот и ладненько, все остальное потом. Я зашел в квартиру и принялся торопливо раздеваться, но не до конца. Раз поспать мне сегодня выпало 3 часа, значит, скоро подъем. Да и в самой квартире не жарко. Я скинул куртку, принялся развязывать шнурки ботинок. На сундуке потеряно и печально сидела Мими. При виде ее у меня аж сердце закололо, такой грустный был у нее вид. «Посмотри на Мими», шепнул мне Моня. «Мими, что с тобой?» — спросил я и босиком прошлепал по холодному полу к ней, поджимая пальцы ног. «И», — она прохрипела это и так печально, что стало ясно, что случилось что-то очень плохое. «Не можешь объяснить?» «Да», — спросил я. Мими покачала головой. «Клянусь», — по ее щеке скатилась призрачная слезинка. «Кто тебя обидел, Мими?» — спросил я. «И», — опять сказала она. «Ну и вот и что я должен делать?» — в сердцах спросил я у Мони, задавая ей вопросы, на которые есть ответ или да, или нет, посоветовал одноглазый. Вместо «да» пусть говорит «и», а вместо «нет» — он замялся, а потом быстро исправился — а после «нет» пусть ничего не говорит. Мими кивнула. «Но так мы до утра можем гипотезы предлагать», — вяло попытался посопротивляться я. «А ты постарайся», — дал ценный совет Моня. «А давай ты ей будешь вопросы задавать, а Мими будет отвечать или не отвечать свое «и», а я пойду немного посплю». «Нет, у тебя это лучше получается», — не согласился ленивый Моня. «Мими», — приступил я к полевому допросу. Примерно через 6 вопросов стала понятна печаль Мими. У нее нет больше куклы, а без куклы она не может. «Так в кукле дело?» «Да», — переспросил я. «И», — кивнула она. «Тогда это не вопрос», — вздохнул я, предвкушая, как пойду сейчас спать. Я подошел к своему старому рюкзаку, в который я последние дни даже не заглядывал, и вытащил оттуда одну из приобретенных мною кукол. «Такая пойдет?» — спросил я Мими и протянул ей. Мими радостно схватила ее и крепко прижала к своей груди. «Вот и ладненько», — довольно выдохнул я и сделал важное заявление: «пойду спать. Всем тихо». Я стянул штаны и рубаху и остался в кальсонах и нательной рубахе, и плюхнулся в кровать, натягивая одеяло до самого подбородка. Но уснуть мне не дали. Внезапно в комнате замерцало зеленым. Я знаю, куда ходила Клара. Перед нами материализовался целый и невредимый енох. Глава 7. Напугал. Чуть не подпрыгнул от неожиданности я. «Ты меня слышишь, Генка?» – возмутился енох. «Я говорю, что знаю, куда ходила Клара». «Куда?» – моментально влез Моня, опередив меня на какую-то долю секунды. «Я же спросить не успел, так как за спиной послышался какой-то глухой звук. Я машинально обернулся, Мими где стояла, прижимая куклу к себе, там и уселась на пол. Причем, когда она обычно прыгала, то звук был словно от удара мешка с цементом, то, когда она уселась, то звук вышел точно таким же, только еще более сильным и глухим. И сейчас она рассматривала куклу с таким неподдельным изумлением, словно это не самая обычная дешевая игрушка, а, как минимум, живой утконос. При этом вертела ее перед глазами туда-сюда и даже трясла. «Что это с ней?» – удивился енох. «Не знаю. Она вернулась без куклы, Генка ей дал эту, ну и вот», – попытался объяснить Моня. «Может, не нравится она ей?» – предположил енох. «Бантиков и рюшиков там не хватает, к примеру, или что там маленькие девочки обычно любят в куклах, так что там с Кларой», – поторопил его я. «В общем, слушай, вышла она из дома, а я увязался за ней». Договорить ему не дала Мими. С утробным рычанием она оторвала кукле голову и отпрыгнула в сторону, зло ощерившись. «Что это она делает?» – взвизгнул Моня и на всякий случай отлетел подальше. «Может, играет?» – предположил енох недовольным тоном, так как его уже в который раз перебивают из-за ерунды. «Так не играют», – заметил Моня, рассматривая издалека, как Мими, угрожающе рыча, крадучись, ходит вокруг безголовой куклы на некотором расстоянии, словно опасаясь приближаться. Такое впечатление, что она то ли боится эту куклу, то ли наоборот. «С ума сойти!» – покачал головой я. Меня уже все это начинало раздражать. Хотелось спать, а не вот это вот все. Предыдущей кукле она голову не отрывала, тревожно заметил Моня и добавил громким шепотом. «И вот зачем она это делает?» «Так спроси у нее», – сварливо ответил енох. «Сам спроси», – вызверился Моня. «Мне это уже в конец надоело». «Так», — строго сказал я, — «отставить галдеж, я спать хочу, Мими». Мими повернула голову ко мне. «Что ты эту куклу мучаешь? Если не нравится, я тебе завтра другую куплю. Пойдем в магазин, и сама выберешь». «Договорились?» Мими зашипела, бросилась к кукле, осторожно потянула ее за ногу и уселась в углу, настороженно наблюдая за безголовым игрушечным трупиком. Кудрявая голова осталась одиноко лежать на полу в центре комнаты, укоризненно глядя на нас пуговичными глазками. «Ну как хочешь», – пожал я плечами, «потом не говори, что тебе не предлагали». Мими вытянула голову и возмущенно зашипела. «Дальше». Я обернулся к призракам. «Моня, закрой рот и молчи». Моня набрал воздуха, чтобы возразить, но, наткнувшись на мой недобрый взгляд, сдулся. «Дальше». Енох. При упоминании его имени, енох расцвел и замерцал, как новогодняя елка. «Рассказывай, куда ходила Клара, только кратко и емко, без лирических отступлений». «Ну так вот, увязался я за ней и догоняю ее, а потом смотрю». «Енох». «Ладно», — вздохнул енох, — «к гадалке она ходила. На соседней улице живет, в частном секторе». «Зачем?» — попросила сделать Зубатову приворот на нее, и отворот на Ирину эту. «Гадалка-то хоть настоящая?» — спросил я. «Могла она такой отворот сделать, что Зубатов с Ириной сразу умерли? Настоящих гадалок не бывает». Влез Моня, шарлатанки они все. «Моня», — рыкнул я, — «прошлая гадалка в Яриковых выселках была как раз настоящей». «Да молчу я, молчу, больно надо», — фыркнул Моня и, надувшись, демонстративно отвернулся от нас с енохом и принялся смотреть, как Мими играет с кукольным трупиком. Она погадала ей на картах, потом на кофейной гуще, принялся перечислять енох, но договорить опять не успел. Раздался крик Мони. «Смотрите!» Мы с енохом обернулись, одноглазый призрак указывал дрожащим пальцем на Мими. «Че что? Че что это?» Я перевел взгляд на Мими и глаза полезли у меня на лоб. Та тыкала куклу когтями и из трупика поднимался зеленовато-сизый дымок. «Вы это тоже видите?» Заикаясь, бормотал Моня. «Угу», — сказал я, продолжая наблюдать, как из дымки формируется полноценный призрак. Сперва он был в виде эфемерного марева, затем эфир все уплотнялся, пока не принял смутно знакомые очертания. «Епифан», — пробормотал я. «Ага, он», — поддакнул енох. «У меня аж руки похолодели. Я помнил, чего мне стоило победить Епифана. Секту он тогда создал мощную, что аво, чуть не погубил ведь всех нас, и лишь чудом удалось с ним справиться и пленить его дух в куклу. Но тогда у меня хоть оружие, выданное Сафронием, было, а сейчас ничего нету, и что я против него могу с голыми руками? Ща начнется, упавшим голосом подкинул дровишек в костер моего сомнения Енох. Беги, Генка, сказал Моня, правда неуверенным голосом, мы задержим его. Енох посмотрел на Моню, как на придурка, но ничего не сказал. Мими, потрясенно вымолвил я, что же ты натворила, зачем? Мими повернула голову ко мне и спокойно сказала, «Пы». При этом она ткнула пальцем в Епифана, тот моментально развалился на куски. Она что, его убила? Потрясенно выпалил Енох. Вот это да. Нет, гля, он обратно слипается, сказал Моня. И действительно, куски призрачной ваты вдруг начали слипаться, срастаться, и уже буквально через пару мгновений перед нами стоял все тот же Епифан. Что делать? Спросил я мою нечисть, впрочем, не ожидая внятного ответа, просто, чтобы слышать звук голоса. «Пы», сказала Мими и подошла к Епифану, нацелившись на него когтями. «Генка, скажи ей», вдруг попросил меня Епифан, «пусть не трогает меня». «Зачем, чтобы ты на меня напал?» Покачал головой я и принялся наблюдать, как Мими опять ткнула Епифана, заставив его развалиться. «Это ж она и нас так может», глубокомысленно сообщил умную мысль Моня. Енох аж завис и не ответил ничего. «А ведь это ты, Енох, считай, ее к нам притащил», обличительно возмутился Моня и сварливо добавил, «надеюсь, она так разорвет только тебя, а меня не тронет». Пока призраки пререкались, Мими еще трижды разрывала Епифана. Сейчас она напоминала мне толстого сытого кота, который играет с мышкой, прежде, чем ее сожрать. «Генка!» — умоляюще вскричал Епифан, когда опять слипся, в очередной раз. «Не слушай его!» — моментально влез Енох. «Нужно его обратно в куклу загнать, а куклу сжечь!» — посоветовал Моня, но Мими так грозно на него взглянула, что Моня аж съежился и сделал вид, что он совсем не это имел в виду. Мими еще пару раз погоняла Епифана, пока он не стал совсем уж прозрачно-зеленоватым. Концентрация эфира в нем значительно уменьшилась, процентов на 70. После этого Мими ткнула безголовую куклу прямо в центр Епифана и того с громким чпоканьем втянула обратно прямо внутрь. «А фонареть?» — констатировал увиденное Енох. Моня выразился более экспрессивно. Я промолчал, мучительно размышляя, чем это все чревато. «Мими, а ты управлять ним можешь?» — спроси Моня. Мими согласно кивнула, и в этот момент в дверь моей квартиры постучали. «Это Клара», — сказал Моня, метнувшись за пределы двери и возвращаясь обратно, и вид у нее решительный и свирепый. Стук повторился и более громко. Вздохнув, я пошел открывать, а то перебудет весь дом. Вид у Клары действительно был решительный. «Капустин», — прошипела она, — «когда я велела тебе разобраться с Зубатовым и этой Ириной, то убивать их не говорила. А ты что наделал?» Я ошикнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки и сказал, «А я думал, что это ты их убила». «Я», — рыкнула она, — «ты думай, что говоришь, Капустин. А ведь кроме тебя, ни у кого больше причины их убивать не было», — пожал я плечами, «вот ты их и укокошила из ревности». Лицо Клары стало пламенеть прямо на глазах. «Найди, кто убил их», — велела она и добавила угрожающим тоном, «а Зубатова верни к жизни, иначе я всем расскажу про тебя». «Да ты совсем с ума сошла», — вытаращился на нее я, сказок перечитала. «Клара, как ты себе это представляешь? Мне плевать как, Зубатов должен быть живым и влюбленным в меня, иначе я сдам тебя НКВД, и я не шучу». С этими словами она развернулась и вышла из комнаты. Даже, по обыкновению, дверью не хлопнула. «Она сдаст», — в наступившей тишине голос Мони прозвучал слишком резко, что я аж вздрогнул. «И что теперь делать?» — задал единственно верный в данный момент вопрос Енох. «Бежать ему нужно», — предложил Моня. «Поймают», — не согласился Енох. «Отведем всем глаза», — сказал Моня. «Это НКВД, им так просто не отведешь. В первую очередь они — простые люди», — не сдавался Моня. «Вот смотри, Генке нужно добраться всего лишь до границы Финляндии, а оттуда пешком». «Нет, это плохой вариант», — возразил Енох, — «ему лучше до Одессы поездом, а потом на теплоходе до Владивостока, а оттуда — в Маньчжурию». «Нет, бежать я никуда не буду», — сказал я, — «всю жизнь не пробегаешь. Рано или поздно поймают». «В тюрьму захотел?» — возмутился Енох. «На Соловки?» — поддакнул Моня. «Да не знаю я, что делать», — вызверился я. «Единственное, что приходит в голову — грохнуть Клару. Задолбала она меня». «Пы», — сказала Мими и протянула мне безголовую куклу. «Что?» — не понял я. «Пы», — повторила Мими, и я вдруг все понял. Ночь была в самом разгаре, причем мрачная и безлунная настолько, что ничего не видно было уже за шаг. А на этой улице, по которой мы шли, вдобавок, еще и фонари не работали. При свете, шикнул я, и енох замерцал впереди, освещая все примерно на 2-3 шага призрачным зеленоватым светом. Ну хоть так, уже лучше. Мы всей толпой шли к ресторану, точнее шел я, а оба призрака плыли за мной. Где делась Мими, я не представлял. Будем надеяться, что ничего эдакого она сейчас не делает, хотя не удивлюсь, если новый визит к Кларе одной дохлой рыбой уже не обойдется.